От этого монолога Люба даже задохнулась, налила себе в щербатую чашку из кувшина воды, выпила, утерла рукой губы, крепко по бабье затянула платок и, не попрощавшись и не оглянувшись, ушла. В кухне она подержала на руках Наташку, поглядела в ее большие с Володиными ресницами глаза, сказала матери ироническое «оревуар», и под вопль Нины Леопольдовны о том, что она должна приехать на вокзал, захлопнула дверь. В 9 часов заявился старшина с хорошими манерами, в добротной шинельке, в сапогах с подковками, ладный, розовый, упитанный. Доложил, что с билетами все в полном порядке. Взял 2 мягких и детский купе в середине вагона, не на рессорах, трясти не будет». Вера Николаевна кивнула, она писала письмо Володе, немножко грустное, с выражением типа «ты должен понять и не судить. Я сознательно воспользовалась твоим отъездом в Киев, чтобы не травмировать психику Наташи, твердо надеясь, что мы останемся добрыми друзьями». «Мама, напои Зябликова чаем!» — крикнула она в кухню. «И картошки ему нажарь!» «Не стоит беспокойства», — приподнявшись со стула, — ответил старшина. В фарфоровых глазках его скакали хитренькие искры. Он понемножку начинал догадываться о характере поручения своего котяры-начальничка и в душе потешался над тем, как теперь профессор окажется у него в руках, и радовался той вольной жизни, которая ему предстояла. «Ведь если Лидия Александровна пробедает...» «Искать меня не надо», — писала Вера Николаевна своим ровным, красивым почерком. «Придет время, дорогой Володя, и я сообщу, куда тебе следует переводить деньги для содержания нашей девочки. Ей будет сказано, что ты надолго уехал за границу. Надо щадить нервы ребенка». «Товарищ военный», — из кухни позвала Нина Леопольдовна, — «идите, заморите червячка». Как сказано у поэта, жуй рябчиков, буржуй. Только рябчика вам предложить не можем, но ведь поется в песне «Здравствуй, милая картошка». «Мама, закрой дверь, я не могу сосредоточиться», — крикнула Вера Николаевна. «Слышишь, мама?» Старшина, обдергивая на себе гимнастерку, сел за стол в кухне. Чемоданы стояли у плиты. 4 больших и 1 маленький. И корзины. Зябликову еще предстояло все увязать. «Это отъезд?» — спросил Габельзейн, выйдя в кухню за своим чайником. «Да так, к родственникам, неподалеку», — солгала Нина Леопольдовна, избегая соколиного взгляда старика. «Проветримся. Владимир Афанасьевич будет, как это...» «Ничего не будет», — ответила старуха, — «отдохнет от нас». Габезин с сомнением покачал головой. А Нина Леопольдовна, чтобы прекратить неудобный в присутствии товарища военного разговор, запела. «Я сын любви, я весь мгновенной власти, мой властелин — порыв минутной страсти, за миг я кровь отдам из трепетной груди». Габезин дико взглянул на бывшую артистку и ушел, шаркая старыми комнатными туфлями. В 11 расторопный старшина сбегал за такси. Спящую Наташу он взял на руки, она так и не проснулась. Только в вагоне, когда ее укладывали, пролепетала. «Папа! Папа! Спи, спи, детка!» — деловито ответил Зябликов. «На работе, папочка!» Нина Леопольдовна считала чемоданы, а Вера Николаевна разговаривала с Инной Матвеевной, которая в этом же купе ехала в столицу к своему покровителю, генералу. По ее мнению, от грядущих неприятностей только он мог спасти 2 сироток. Разве она виновата в том, что к ней заявился ее школьный товарищ, который разоблачен как враг народа? Разумеется, они ей помогут, и он... и его статная Лариса Рамуальдовна в случае осложнений. Не могут не помочь. Это же по их части заступаться в таких переплетах. Зябликов, пожелав Вере Николаевне и старухе счастливо отдохнуть, отправился в свой жесткий вагон, согласно выписанному воинскому литеру. Нина Леопольдовна с ловкостью ведьмы из сказки вспорхнула на верхнюю полку. Вера закрыла дверь, защелкнула замок. Проводница обещала к ним больше никого не пускать. Стаканы с чаем позвякивали на столе. Инна спросила, позволит ли ей Вера Николаевна выкурить одну папироску. Вообще-то она считает, что курить, да еще врачу, заступнику здоровья, преступление, и никогда не курит. Но вот второй день... Нервы. Сочувственно согласилась Вересова. Да, совершенно разболтались. А вы надолго, Вера Николаевна? Вера печально улыбнулась, печально и немножко загадочно. Мать наверху чавкая ела яблоко, недогрызенное Наташей. Вагон мотало, стаканы звенели громко. «Неужели семья?» — словно догадываясь, сказала Горбанюк. «Трещина в быту?» Папиросу она держала красиво двумя пальцами левой руки. Пальцы были длинные, ногти крупные, розовые, некрашенные. Вересова ответила не сразу. «Разрушить семью!» — воскликнула Инна Матвеевна. «Ребенок! Как вы решились? Ведь это невосстановимо!» И тут в Вере Николаевне сработал великолепный механизм — автомат самозащиты. Она даже была не слишком виновата. Ею управлял инстинкт. И фраза, которую она выговорила, сложилась сама собой. «Господи!» — с тихим вздохом произнесла она. «Господи! Неужели вы можете предположить, что тут присутствует моя инициатива? Просто! Изо дня в день видеть, как старая любовь попирает нашу не только любовь, но даже наш брак!» «Понимаю». — сказала Инна Матвеевна. — Не мучайте себя, голубушка. Все понимаю. Об этом уже давно говорят. Правда, что де все шито-крыто. Со вздохом сочувствия она положила свою ладонь на руку Веры, которая потянулась было за чаем, но вышло так, что она пожала холодную руку Горбанюк. Пожала по-дружески, с благодарностью за понимание. И тотчас же они стали болтать, откровенно, быстро, перебивая друг друга со вздохами, с короткими слезами, с восклицаниями. «О, это нелегко, я понимаю!» Или «Только женщина может почувствовать это состояние!» Или еще «Он, разумеется, великолепный человек и работник первоклассный, но...» В этом самом «но» и было, оказывается, все дело. В этом невысказанном до конца «но», в этом универсальном, емком, всеобъемлющем «но». С ревом, скрежетом, свистом, проскакивая маленькие спящие станции, несся в Москву скорый поезд. Тихо спала Наташа, не знающая ничего о том, что ее увозят от отца. Похрапывала и причмокивала на верхней полке изысканно артистичная Нина Леопольдовна. Снились ей аплодисменты, переходящие в овации, и тысячи взволнованных глаз нашего замечательного зрителя, как любила она говорить, патетические минуты. А Вера Николаевна все рассказывала и рассказывала о, так сказать, человеке-футляре, о черстом догматике и ригористе-мучителе, о сухаре и педанте, неким Устименке, который изломал, погубил, искалечил ее жизнь, ее стремления, ее мечты. Разумеется, в какой-то мере она признавала и достоинства в нем, даже большие и существенные. Конечно, все это не так уж элементарно, не так просто, но Инна Матвеевна не могла не понимать, что то, ради чего Вера связала свою судьбу с Владимиром Афанасьевичем, не получилось. Не получилась крепкая советская семья, не получилась общность интересов и стремлений, не получился брак. «И потом, ведь он не растет, — устало произнесла Вера Николаевна, — совершенно не движется вперед. Он остановился в своем поступательном движении, стал на мертвый якорь. «Останавливаться нельзя», — печально подтвердила Горбанюк. «Тот, кто остановился, тот не движется дальше. Это катастрофа». «Катастрофа, вы правы», — сказала Вересова. «И еще какая катастрофа? Ведь в нашей жизни именно поступательное движение вперед определяет все». «А вы знаете, почему это с ним случилось?» — вдруг живо и проникновенно произнесла Вера Николаевна. «Знаете?» «Вероятно, нет». Из-за его тетушки, которая находится в заключении. Он не считает ее виноватой. Отсюда некое раздвоение жизни. Он морально опустошен. Отсюда неверие. Нет полной отдачи. Он служит и только. Инна Матвеевна внимательно взглянула на Веру. Внимательно и сочувственно. Внимательно и ласково. «Бедняжка», — после большой паузы сказала она, — «представляю, как вам было трудно». «Ничего, крепитесь. У вас все впереди. И настоящая работа, и, быть может, чувство к человеку, достойному вас, и даже перспективы в науке. Бывает, что все приходится начинать заново, не так ли?»